никак не связанные с домоводством, которым истово занимались каждый на свой лад. По-настоящему сад принадлежал ей лишь рано утром и вечером после работы, когда она просто сидела на довольно неудобной чугунной скамейке, в известном смысле подарке от Джеффри, у которого ее старое, растянутое и скрипучее плетеное кресло вызывало только смех. Наблюдала, как солнце закатывается за зеленую изгородь, и наслаждалась резкими вечерними запахами. Она знала, что в этот час соседская девочка, ребенок неземной красоты, чье счастье и непосредственность уже омрачал чудовищный недуг заикания, выйдет поглядеть, у себя ли она, но где же ей еще быть, и проскользнет сквозь зеленую изгородь пожелать ей доброй ночи. Эдит видела, как девочка борется со словами, как ее худенькое тельце сотрясается в тщетных потугах выпустить их на волю, и улыбалась, и согласно кивала, будто ясно слышит каждое слово, и гладила девочку по головке, чтобы унять дрожь, и шептала: «Доброй ночи, любимая моя крошка! Хороших снов!» И целовала успокоенного ребенка и отправляла спать. Остаток вечера проходил проще. Она заглядывала к Пенелопе узнать, что слышно новенького. Скромно ужинала тем, что еще днем по-братски разделила с Терри. Поливала в саду и очень рано забиралась в постель. Иной раз еще засветло, и поскольку свет очень ее занимал, она откладывала книгу и наблюдала за тем, как он блекнет, меняет краски и, наконец, меркнет. Постель у нее была простая, белая, узкая. Джеффри Лонг, мужчина отнюдь не маленький, неоднократно намекал на последнее. Игриво, однако, с присущим ему добродушием. Как и Пенелопа, у той на кровати можно было уложить четверых. Когда кровать стояла застеленной, на ней валялась масса изящных подушечек различных форм и фасонов в цветастых наволочках, которые вещали миру открытым текстом «Я есть воплощенная женственность». Некоторые женщины, размышляла Эдит, воздвигают себе алтари и правильно делают, хотя у меня вряд ли бы получилось. В любом случае, на Монтегю-сквер, где Джеффри жил вместе с покойной матушкой, уже было установлено супружеское ложе, и скоро ей предстоит занять свое место в роскошной спальне, выдержанной в тонах, которые она втайне находила несколько давящими. Она сама их подбирала, однако допустила роковую, по всей видимости, ошибку, призвав в советчице Пенелопу. Та сознанием дела повела ее в большие универмаги, попутно просвещая по части того, как ублажить мужчину. «Не нужно скромничать, Эдит», — заклинала она. «В голой келье мужчине неловко. С его потребностями нужно считаться». Эдит задыхалась среди гор постельного белья, чувствовала себя виноватой, потому что все это не вызывало у нее особых восторгов и потому что Пенелопа, как она видела, отнеслась к этому делу с куда большим рвением. Наконец она сдалась на ее уговоры и, пожалев беднягу-продавца с худым как мощи лицом, у того давно наступил обеденный перерыв, выбрала покрывало тускло-желтого цвета, пару того же цвета дорогих полотенец для их темно-зеленой мраморной ванны и толстые атласные одеяла светло-коричневого оттенка. Белье было новое, красивое, но ей казалось, что оно поглощает свет и давит на человека. Она не представляла себе, как войдет в эту спальню после целого дня за машинкой или приляжет вздремнуть на великолепной кровати с камышовым изголовьем. К тому же она отметила, что в Монтегю-сквер почти нет детей и нет сада,